Клинок от наслада, снова грабить, жечь и убивать. Камни острые в короне медный белый, берег лютых сосен темный мор. Осень заглушается блеск весел, где туман готовит стрелы вор. Разбегутся, разгибутся до пруда. Мы идем по выжженной пустыне, добиваем раненых достаться первому. Кто мы, злые демоны, люди? Были стопчем здесь чужих богов. Старый молот пусть станут глубь веков. Камни острые в короне пены белой,